Глава 64. «Нужно, чтобы ты пошла со мной в город. В мотель», — уточнил Ричард. «Не знаю, хочу ли я, чтобы нас с тобой видели вместе, в особенности в мотеле. По городу поползут слухи. Никто не скажет ничего плохого. Ты так думаешь? Они за тебя переживают. Сомневаюсь. В любом случае, завтра меня здесь уже не будет. Пусть они поговорят еще один день. Завтра? Может быть, даже раньше. Мне нужно пробыть здесь некоторое время, чтобы сделать один телефонный звонок. А больше меня ничто не держит. Кому ты собираешься звонить? Так, по одному номеру. Не думаю, что кто-нибудь возьмет трубку. А как же еще одна вещь, о которой ты говорил? До сих пор речь шла лишь о том, что Пентагон тайно стирает свое грязное белье. Это не преступление. При чем тут мотель? Я предполагаю, что номер 4 пуст. Они вместе выбрались во влажный воздух позднего утра, прошли два квартала на север от 5-й улицы до 3-й, а потом еще три квартала на запад до мотеля. Они не стали заходить в офис, а сразу зашагали вдоль ряда номеров. Дверь в номер 4 была распахнута, там стояла тележка горничной, простыни были сняты с кровати и брошены на пол, шкафы опустели. Горничная включила пылесос. «Миссис Роджерс уехала», — сказала воин. Ричард кивнул. «А теперь выясним, когда и как». Они вернулись в офис. Администратор сидела на стуле за стойкой. Ключ от комнаты номер 4 висел на крючке. Теперь отсутствовало только два ключа. От комнаты Ричера, номер 12, и от комнаты Марии, номер 8. Администратор встала со стула и положила руки на стойку. Внимательная, всегда готовая помочь. Ричард посмотрел на телефон и спросил. «Миссис Роджерс, кто-нибудь звонил?» Администратор кивнула. «В 6 часов вчера вечером». «Хорошие новости?» «Она показалась мне счастливой». «Что было дальше?» «Она выписалась». «И куда отправилась?» «Вызвала такси, которое отвезло ее в Берлингтон». «А что находится в Берлингтоне?» «Из Берлингтона ходит автобус в аэропорт Денвера». «Спасибо за помощь», — сказал Ричард. «Что-то не так?» «Тут многое зависит от точки зрения». Ричард проголодался, и ему был нужен кофе, поэтому он повел воин в кафе. Там было практически пусто. Слишком поздно для завтрака и рано для ланча. После некоторых колебаний Ричард выбрал кабинку, в которой сидела Люси Андерсон в ту ночь, когда он с ней познакомился. Воин села напротив на место Люси. Официантка принесла воду со льдом и столовые приборы. Они заказали кофе. «Так что же происходит?» — спросил воин. «Все эти молодые парни», — начал Ричард, — «что у них общего?» «Я не знаю». «Они молоды, и они мужчины». «И?» «Они все из Калифорнии». «И что с того?» «Единственный белый из них очень сильно загорел». «И что?» «Я сидел за этим столиком с Люси Андерсон. Она была осторожна и слегка нервничала, но в целом мы совершенно нормально общались». Она попросила меня показать бумажник, чтобы убедиться, что я не следователь. Позднее я сказал, что был полицейским, и она запаниковала. Я сделал вывод, что ее муж скрывается от правосудия. И чем больше она думала, тем сильнее тревожилась. На следующий день она вела себя враждебно. Естественно. Затем я случайно заметил ее мужа в диспейре, а позже вернулся туда, чтобы проверить меблированные комнаты, в которых он остановился. Все комнаты пустовали, но там было слишком чисто. — Это важно? — Принципиально, — ответил Ричард. Я снова встретил Люси уже после того, как ее муж перебрался в другое место. Она сказала, что у них есть адвокаты. Она говорила о людях ее положения. Люси вела себя так, словно она является частью какой-то организации. Я сказал, что могу проследить за ней и узнать, где ее муж. А она ответила, что это мне ничего не даст. К ним подошла официантка и принесла кофе, 2 чашки, 2 ложки и кофейник со свежезаваренным кофе. Она наполнила обе чашки и ушла. Ричард понюхал пар и сделал первый глоток. «Однако я забыл одну деталь», — продолжил он. «Я не говорил Люси Андерсон, что был полицейским. Я сказал, что был военным полицейским. Вот почему она запаниковала. Именно по этой причине в меблированных комнатах было так чисто, как в казармах перед проверкой. Прежние привычки остаются надолго. Все парни, проходящие через Хоуп, были солдатами. Люси решила, что я их выслеживаю. «Дезертиры», — догадалась воин. Ричард кивнул. Вот почему у мужа Люси Андерсон был такой загар. Он побывал в Ираке, но он не хотел туда возвращаться. «И где он сейчас?» «В Канаде», — ответил Ричард. «Именно по этой причине Люси совершенно не беспокоила, что я последую за ней. Это ничего бы мне не дало. Там у меня не было бы никаких прав. Канада — суверенная страна, и они предоставляют нашим солдатам политическое убежище». «Грузовик был из Онтарио», — вспомнила воин. Ричард опять кивнул. «Нечто вроде такси. И сиял вовсе не уран. В секретном отделении сидел муж, миссис Роджерс. Мы видели тепло от его тела, и оно было таким же, как у водителя. Тот же оттенок зеленого».